Глава 33. Кэп стоит на мостике, Лю возится с компьютером, остальные завтракают, тактично намекая, что я свое уже съела утром. Мне все равно, я тоже есть хочу. Иль, передай, пожалуйста, вон того паука. Я пауков боюсь. Найт, я тоже. Я вздохнула и полезла на стол. Паук, зависший на потолке, с ужасом за мной наблюдал. «А ничего, что твоя нога в моей тарелке?» — спросил Найт. «Немного мокро, но в целом нормально», — улыбнулась я, передавая вороне трепыхающееся существо. Все перестали есть, следя за процессом. Ворона вежливо меня поблагодарила и съела насекомое. «Лад, чего? Тебе удобно в новой каюте?» Лад как раз следил, как Блэк бережно стаскивает меня со стола. Я сопротивлялась, но толку от этого было мало. В конце концов, император не выдержал и полез помогать. Я недовольно затрепыхалась. «Да нормально», — улыбнулся он Лю. Получив от меня коленом в нос, Блэка я пнула в грудь. Но эти двое неплохо скооперировались и таки стащили меня на пол. Зажатая между двух мужчин, с ненавистью прожигающих друг друга взглядами и ненавязчиво пытаясь вырваться, я умоляюще оглядывалась по сторонам. Все делали вид, что ничего не замечают, жить хотелось всем. Ну и ладно. «Не стой на моем пути, это Лад Блэку». «Сам отойди», — улыбнулся в ответ наемник. «Ребят, я есть хочу, пустите». «Слышишь?» — гениальный вопрос, я орала весь голос. Мог бы и не спрашивать у Блэка. Она просит ее отпустить. «Вот и убери свои руки», — усмехнулся соперник. Я начала звереть. «Убью». «Кого?» — мягко уточнил Лад. «Обоих. А кого первым?» — Блэк не отрывал взгляда от императора. Ворона закашлялась, неумело маскируя смех. Я рычала, дергаясь в руках парней, как котенок. «Так, что тут происходит?» — громко спросил вошедший капитан, грозно оглядываясь по сторонам. «Меня отпустили», — я, радостно потирая синеющие руки, плюхнулся обратно за стол. Блэк и Лад сели по обе стороны от меня. Да, правда была, права была Кара, надо было послать обоих. Хотя я вспомнила те два поцелуя и мысленно попыталась понять, кто же мне нравится больше. Выходило, что странно, но я и вправду в него влюблена. Покосившись на предмет своего обожания, я с ужасом поняла, что сердце резко участило свой бег. Так я что, и вправду влюбилась? Какой кошмар. «Летим пока нормально», — взял слово капитан. «Но 7 дней в гипере — это не шутки. Как только у кого-либо начнутся проявляться симптомы гиперболезни, немедленно обращайтесь к Лю». Лю смущенно всем улыбнулась. «Нет, ну какая она все-таки лапочка в таком виде? Даже зная, что она мужчина, наши ребята не могли остаться равнодушными. Ей постоянно уступали то место, то вкусный кусочек пирога или еще чего. Я на ее фоне чувствовала себя немного неуверенной коровой, с ужасными манерами, хотя в зеркале отражалась чуть ли не мисс совершенства. Ну и ладно. Так, а теперь распорядок дня. Я вывешу список дежурств на один из шкафов санблока, а вы будете ему следовать. Не надо за мной следить, я и сам неплохо долечу, послышался сварливый голос Бури из динамиков. Кэп только отмахнулся, после чего грозно ткнул пальцем в мою сторону. «А ты?» Я неуверенно улыбнулась. «А чего сразу я-то? Дежурить не будешь вообще. Я тебе корабль не доверю». «Почему?» — удивилась я. Все как-то странно переглянулись. Я тяжело вздохнула и обиделась. Все-таки я тоже член экипажа, и каждый раз напоминать мне о моих промахах не совсем честно. Вот возьму и спасу всех на этом задании, а сама трагически погибну на руках у Кэпа. Тогда он пожалеет о своих словах, да поздно будет. Взбодрившись, я даже окинула Солда сочувствующим взглядом. Тот напрягся, но промолчал. «Так, а теперь все по местам, а я буду есть». Ворона икнула и дернула меня за рукав. «Меня, пожалуйста, на ручках до моей постельки», — попросила она меня, так умилительно хлопая глазками, что пришлось тащить эти 1,5 кило в каюту. А позади меня, как в старые добрые времена, сопровождали двое охранников, одним из которых был будущий император галактики — Растем. Дни шли однообразно и довольно скучно. Ворона периодически загрязняла кровать крошками и прочей чепухой, так как любила смотреть мультики в постели. Лад также периодически предлагал мне руку, сердце и прочие органы, причем в такой форме, что отказывать становилось все труднее и труднее. Блэк же просто выполнял за меня чуть ли не всю работу, которую осмеливался мне доверить капитан. Подкрутить винты в душах, смазать генератор пищеблока и прочие технические мелочи, до которых у Найта не доходили руки. Лю все свое свободное время проводила у меня в каюте, расспрашивая о жизни девушек и делясь своими грандиозными проблемами и не менее грандиозными тайнами. А еще вчера он на меня как-то странно посмотрел и сказал, что я хорошенькая. Я валялась поперек постели, разглядывая мусор на полу и размышляя о том, чтобы стырить уборщика из пищеблока. Лю сидела рядом и теребила ворону, почесывая ей живот и спинку одновременно. На потолке гремел очередной мульт из жизни монстров. Там как раз кого-то особо садистским мочили. «Как считаешь, что он имел в виду?» Меня пихнули коленкой, я замолчала. «Чего?» Я говорю, он просто выразил то, что видел, вот и все. «А зачем он меня на руках таскал?» У меня отвисла челюсть. «Чего?» «Ну, я подвернула ногу, и он...» «А-а-а, так просто помощь в трудной ситуации». «Ну-ну, я же вполне успешно сама хромала к пищеблоку за лекарством. А тут он как прибежит, как сожмет меня в объятиях, а потом на руки подхватил и понес». Я представила себе этот романтический момент. «Ну и?» «Мне было приятно», смущенно и очень тихо. Я все-таки села. «Лю, ты же парень! Или я не права?» «Пол в нашей цивилизации не очень важен. Все равно после половой зрелости мы можем стать хоть бегемотом». Я почесала затылок. Рука безнадежно запуталась в нечесанных космах, и я с тоской посмотрела на валяющуюся среди прочего мусора расческу. «Чесаться или не чесаться?» «Так, ладно. Но ведь ты же по-любому лишь копия какой-то там девушки. Так что, да? И какой шанс встретиться с ней снова, если учесть, что в галактике квадриллионы живых существ?» Я заткнулась. «А ведь и вправду. И потом, он ведь почувствовал во мне не просто красивую мордочку, а личность. Тот-то он не особо к тебе лез, пока ты была мужиком», — хмыкнула ворона, после чего с визгом вылетела из комнаты. Преследуемая подушкой. Хорошо, хоть дверь была открыта. Лю надулась и села у стены, подтянув колени к подбородку и прижав их руками. Я сочувственно к ней придвинулась, сев рядом в той же позе. «Да ладно тебе, чего ты ее слушаешь? Хотя, если честно, то в первый день в этом теле ты орала, что ненавидишь рюшечки и юбочки». Лю внезапно заревела, громко, весь голос уткнувшись мне в плечо и вопя, что все мужики — козлы. «Как же я ее понимала!» А тут еще Найт заглянул на вопли, сжимая в руках кулек конфеты, сияя улыбкой. «Лю, а я тебе конфет принес!» Подушками мы в него запустили одновременно, после чего отобрали у слабо трепыхающегося технаря конфеты, вытолкнули его из комнаты и с грохотом закрыли дверь. «Мне сильно полегчало», — улыбнулась Лю, снова плюхаясь на кровать и развязывая кулек. «Мне тоже», — мрачно из-под кровати. Заглянув под нее, мы обнаружили надувшуюся ворону, водящую по грязному полу крылом. Хоть ни одна я получила сегодня подушкой ни за что. Ворону вытащили, конфетами поделились и легли смотреть мультики, запивая сласти сладким лимонадом. Кара примолкла в надежде, что ее простят. «А ты? В кого из них двоих ты все-таки влюблена?» — через час осторожно спросила Лю. Я ответила. А Кари показала кулак, та смотрела на меня круглыми глазами, судорожно кивая и нащупывая сердце.